Перышком-то он для препровождения времени побаловается, это нам доподлинно известно, а в сочинители, конечно, пойти не пожелает. Будущность у него хорошая, портить ее себе не станет. Вот он-то и может вашу рукопись исправить и к печатанию сделать весьма пригодной. Почел бы я сие за великое благодеяние. Только чем же я благодетеля отблагодарю? Ведь он на службе состоит, стало быть, временем дорожить обязан. А тем не тревожьтесь, времени перышком поскрипеть чиновник изыщет. Он будет рад себя развлечь и человеку доброму помочь. Уж я замолвлю словечко. И мыслю я, немалая польза может быть ныне из книжечки сей. Я разумею пользу общую, не только вашу, милостивый государь. Что-то невдомек мне, батюшка, кому от книжки, кроме как мне самому, пользы проистечь может? Вы, милостивый государь мой, давно из Турции воротились? Да уж полтора года. А там, будучи, ничего не чуяли? Уж не насчет ли тучки, от кои дождя и гром не миновать? Мне осем курьер российский еще толковал. Да ведь вроде обошлось без грозы. Кабы обошлось. Да нет, гроза-то собирается. Как мы бородавку с носа долой, так с той поры султан воду мутит и мутит. Бородавкой на носу России Потемкин называл крымского хана, подвластного турецкому султану. Освобождение Крыма русскими войсками в 1784 году послужило причиной русско-турецкой войны 1787 года. Вот посему и может быть от вашей книжечки польза. Только надобно, чтобы издание сие было простонародным, дабы и мещанин, и купец, и обыватель, и барышня городская могли прочитать с удовольствием про злодейство ихней и про безвинные страдания вами претерпленные. Истинная правда, Захар Константинович, книжечка получится самая полезная по нынешнему времени, сказал Глазунов. И все непременно мы ее тиснем, когда вы соблаговолите сочинителя уговорить. Только типографии своей у меня пока нет. Придется господ Вельковского и Галченкова просить об издании. О том уж ваше дело помыслить, Иван Петрович. А сочинитель, почитайте, есть уже у вас. Проводив Зотова, Иван Петрович Глазунов принялся за подсчеты. Получилось, что если все пойдет хорошо, и хозяева типографии ради богоугодной цели согласятся на льготные условия, то для выпуска тиража потребуется 2-3 сотни серебром и полгода сроку. «Что вы, Иван Петрович!» — ахнул Баранщиков. «Я полмесяца здесь едва дотяну, не то что полгода. Поймите, благодетельный вы человек, в каком бедствии семья обретается. А сам я каторжным работам осужден». Коли правдивость и варницы балахнинские назвать. Нет, куда мне полгода ждать? Неужто побыстрее нельзя тиснуть? Тиснуть? Сие дело немалое. Тут у вас не менее 70 страничек печатных получится. Да может, сочинитель добавит. Вернее сказать, не сочинитель, а, как у нас говорят, редактор. Хорошему фактору, если потрудиться на совесть, неделя работы только набрать и сверстать. Да перечитать и исправить, глядишь, еще неделя. Потом штук 500 листов чистых отпечатать, тоже день-другой потребуется с просушкой. Сфальцевать, сирич по сгибам согнуть, обрезать еще неделька. А в переплет, сами знаете, в Москву везти. Неужто здесь переплетчиков нету? Есть, да дороги, и той работы, как московские, не дадут. А по вашим-то видам нужно, чтобы книжечка получилась чистенькая. Самое дорогое — переплет. Ну да потолкую со своими знакомыми. У них типография в Ванечковом доме, господа Вельковский и Галченков. Может быть, они согласятся не весь тираж переплетать, а сперва с полсотни штук мне для лавки, чтобы хоть несколько расходов покрыть, а вам, чтобы высоким особам представить, тоже десятка два-три. Вот тогда, может быть, и дело наше выйдет быстрее. Обо всем том мне еще с типографами толковать надлежит. Что Что ж, заходите через недельку-другую, а рукопись у меня оставьте, чтобы Захар Константинович мог ее своему чиновнику поскорее передать.